Глеб Соколов. Шанс номер два. Алексей подошел к серванту, достал пачку индийского чая и отправился на кухню. Разгадывать поведение жены не собирался. Если ждет плохая новость, воспримет ее спокойно. Ибо что может быть хуже неба, старающегося низкими тучами прижаться к земле и жизни, подернутой дымкой мозглого тумана? И ты ведешь бесконечную погоню за чем-то ускользающим. Гонишься, и вдруг, шагая по собственному двору, понимаешь, перестал испытывать удовольствие, наоборот, чувствуешь себя озябшим и одиноким человеком, в который раз возвращающимся домой слишком поздно, утратившим способность не только радоваться, но и страдать по-настоящему. Впрочем, возможно, эти мысли навеяны чрезмерной порцией коньяку, выпитого в баре, и чересчур нервным днем. Думала, будет ребенок, ты угомонишься. Нет, не способен даже на это, сказала Вера. Дождь на улице прекратился, и сквозь неплотно сдвинутые шторы спальни проникал тусклый свет, выглянувший между тучами луны. На что? Не понял Алексей. Полчаса назад она отдалась легко и непринужденно, и было подумал, медицинские книги, не связанные с их семьей, любопытство. Но Верочка неожиданно заговорила. «На то, чтобы сделать мне...» — произнесла она и осеклась. Даже в темноте, лежа чуть ли не с головой под одеялом, чувствовала неловкость, говоря об интимном. «Сделать мне ребенка!» — ей удалось пересилить себя. «Ясно. В книгах этим же интересовалась». Голос Алексея зазвучал спокойно, даже равнодушно. Но от недоброго предчувствия его сердце тягостно сжалось, и вновь, второй раз за день, заныли зубы. «Да», — ответила она, — «и не только в книгах». «Вот как? Где же еще?» «В медицинском кооперативе у очень хорошего пожилого профессора. Кстати, и обследование прошла». «И что же для себя выяснила?» Он говорил так, словно вопрос касался и мог волновать лишь Верочку, будто не его судьба поворачивалась неожиданной горькой гранью. «Совершенно здорово. Могу иметь кучу детей, но до сих пор нет и одного. Почему?» Ночь он провел плохую, бессонную, при том, что выяснения отношений не было. Риторический вопрос Верочки стал последним в разговоре. Если бы Алексея три дня назад спросили, что будет чувствовать, когда подобное произойдет, веря на посещение врачей, недвусмысленный намек на его неполноценность, вероятно бы ответил: «Удар непереносим. Ведь мужское самолюбие для меня главное. Просто с ума сойти от отчаяния. Я неполноценный мужчина». Ничего подобного. Не испытал каких-либо сильных эмоций. Не потому, что надеялся, вверенные подозрения беспочвенны. Наоборот, сразу поверил, жена близка к истине. Однако следующей мыслью стало, разве это открытие отразится на завтрашнем визите к Загодеевой или возможности послезавтра пойти к какой-нибудь другой женщине? Не отразится. Верочка от него уйдет? Пусть. Давно в глубине души поражается, застав ее очередным поздним вечером в квартире. Ждет, что жена как-нибудь сбежит к матери. Тогда ее не вернут ни его железный характер, ни штамп в паспорте, ни умение привязывать к себе женщин. В переживаниях этой ночи не было испуга или отчаяния. Просто взглянул на себя другими глазами. Ведь прежде представлял жизнь так: любимая работа, семья и вино, украшающее скучный стол, одна сильная страсть — женщины. Я раб, гребущий на галере страсти, думал он. Оказалось, душа раба уже переселилась в галеру, раздвоилась, и половина, ставшая определяющей, пожирала носом в воду, безразличная к мукам прикованного к веслу человека. Серая брежневского периода башня сразу произвела на Алексея неприятное впечатление. С просторными балконами, на многих этажах забитыми никчемной рухлядью, с серыми подтеками, которые образовали на стенах непрекращавшиеся вторую неделю дожди, походила на гигантскую колымагу старьевщика, сделавшего здесь короткую остановку. К тому же Алексей обратил внимание, перед единственным подъездом стоял канареечно-желтый милицейский УАЗик. Его ребристые протекторы залеплены свежей грязью. Бррр, ночью неожиданно похолодало, и теперь Алексей зябко поправил воротник плаща. Казалось, вот-вот посыпется мокрый, тающий при соприкосновении с землей снег. Он толкнул дверь подъезда. На второй внутренней двери разломанный, исцарапанный неприличными словами кодовый замок. В середине кнопочного пульта здоровенная вмятина. Сплющенные кнопки наводили на мысль, саданули увесистым предметом. Скрипнув, внутренняя дверь распахнулась. В подъезде пахло сигарным дымом, паром из подвала и пролитым вином. Алексей вызвал лифт. Загодеева жила высоко. Обычно в последние минуты перед встречей его охватывала нервная, возбужденная дрожь. Каждая клеточка существа готовилась к атаке. Ловкий, хитрый, продумывающий очередной жест, слова, в подобные мгновения Алексей собирался как никогда, будто ловец перед решающим броском сети. Сегодня же этого не было. Ночь накануне не прошла даром, и теперь действовал больше на уверенной, выработанной опытом привычке, а не на вдохновении. Не потому ли Алексей не сделал правильного хода, когда лифт остановился на этаже? Ведь в проеме раскрывшихся дверей показался милиционер. Алексею следовало вторично утопить кнопку, словно исправляя случайно ошибку техники. Уехать вверх или вниз, постараться покинуть дом, но никак не выходить на этаж. Привычка подвела. Глядя на милиционера, вышел из лифта, будто перед ним стоял не страж порядка, а любовница, навещаемая не впервые. За спиной сомкнулись автоматические двери. Милиционер смотрел на него заинтересованно и не отрываясь. Даже пепел с сигареты забыл стряхнуть. Тот осыпался на форменный китель. Дверь квартиры, украшенная стилизованной табличкой 47, была открыта. Влип. Осознал, впрочем, без страха. Алексей, и следом голова заработала лихорадочно. Только не надо бестолково лепетать, ошибся домом, пришел по объявлению. Выложить правду, корреспондент. Пусть кто-либо докажет, что именно теперь мне не потребовалась срочная информация от Загодеевой. Он без колебаний прошел в квартиру. Краем глаза заметил, милиционер двинулся за ним. В залитой светом комнате, прямо напротив входа, на стульях расположились понуро опустивший голову молодой мужчина, обутый в домашние тапочки, Татьяна, левый глаз подбит, лицо заплаканное, за столом другой милиционер, сосредоточенно составлявший протокол. На середине комнаты стоял дешевенький матерчатый чемодан в красную клетку. Бока его оттопыривались. Алексей на мгновение задержался, но милиционер, прежде куривший на лестничной площадке, грудью втолкнул его в комнату. Другой милиционер, писавший за столом, вопросительно посмотрел сначала на Алексея, потом на старичка и старушку, стоявших возле стены. Из коридора увидеть их было невозможно. «А этого мы не знаем!» Подобострастно, тараща глаза на слугу закона, прошамкал беззубым ртом старичок. «Врать не станем, верно, Дуся?» Он повернулся к бабульке. «Не станем?» Живо откликнулась та. «Когда, значит, они тут хулиганили? Это, когда мы вас вызвали? Двое за стенкой орали. Он...» Старушка кивнула на молодого мужчины в тапочках. «Да Танька, прости ее, Господи! А более никого слышно не было. Врать мы не будем. Зачем напраслину наговаривать? Раз не было, значит, не было». Она хотела сказать еще что-то, но милиционер, оформлявший документ, строго взглянул на нее, и бабулька умолкла. В этот момент Татьянин муж, без сомнения это был он, только что сидевший, глядя в пол, резко вскинул глаза, уставился из-под лобья на Алексея. В зрачках поблескивали злые огоньки. «Зардынов, гражданин вам знаком?» — спросил мужа, стоявший за спиной у Алексея милиционер. «Ах ты, сука!» — прозвучало вместо ответа. «Вот для кого она в такую рань постелила! Вот же, вот!» — закричал он и попытался вскочить со стула. Неизвестно, что произошло бы дальше, не метнись от стола к Татьяниному мужу милиционер. Грубо не толкни его обратно на стул. Татьяна взвизгнула от страха. Алексей стоял, не шелохнувшись. Ревность супруга выглядела чересчур театрально, а потому не пугала. Будь у Алексея основания, он бы даже заподозрил в этом сцене спектакль, словно за ревностью пытались скрыть подлинную причину скандала. Темно-синяя рубаха, надетая на мужа, распахнулась до самого пупа, обнажив смуглое волосатое тело. Только тут Алексей заметил, пуговицы рубахи вырваны с мясом. В образовавшиеся дыры тоже явственно проглядывало тело. «Товарищ капитан!» — взвыл Татьянин муж. «Вы же сами видите! Врала, что не выспалась, что пораньше лечь хотела! Правильно не поверил! Я эту лживую суку! А меня...» «Угомонитесь, Загодеев!» — вновь раздался за спиной у Алексея. Татьянин муж всхлипнул. Второй милиционер вышел от двери на середину комнаты. «Гражданка Загодеева, вам знаком этот мужчина?» «Впервые вижу!» — выпалила Татьяна. Иного ответа Алексей не ожидал. Товарищ Загодеева, видимо, понервничал, вот и говорит, что не соответствует действительности. Спокойно, но твердо произнес он. «Я из газеты, корреспондент. В эту квартиру меня привел материал о чае. Наша газета готовит его с Татьяниной помощью». Вот и вся причина. Милиционеры переглянулись. Капитан серьезно, второй, что стоял под люстрой, Алексей плохо разбирался в званиях, с ухмылкой. «Надо же! Корреспондент!» – удивилась бабулька. «Документы у вас есть?» – спросил капитан. Алексей подошел и положил перед ним на стол свое редакционное удостоверение. «Паспорта, извините, не захватил». Капитан извлек из коричневого планшета тетрадь и начал переписывать в нее данные, значившиеся в удостоверении. В комнате стало тихо. Лишь старик шумно и невесело вздохнул. «Живете где?» обратился к Алексею капитан. В голове Алексея мелькнула мысль назвать вымышленный адрес, однако вслед он указал свой. «Берите». Капитан подвинул удостоверение по столу в сторону владельца. «Сегодня у вас здесь ничего не выйдет», произнес страж порядка серьезно. И его младший по званию напарник удержался от улыбки. «Могу идти?» деловито осведомился Алексей. «Идите», — капитан щелкнул замком планшета.

подумал. Парадоксально порой складывается жизнь. Запретил себе вспоминать о Татьяне, что толку, все равно больше не увидимся. И вот звонок. Воистину, не потеряешь, не найдешь. И он еще раз улыбнулся отражению. Похоже, судьба смилостивилась. Предстоит неприятное путешествие в метро. Но горькая пилюля теперь подслащена. Простая бабенка явно запала. Неудивительно, мастеров, как он, не часто встретишь. Женщине стоит дорожить связью. «Самодовольный кретин!» — обругал себя Алексей и отвернулся от опухшей, сизой физиономии в зеркале. Сколько раз убеждался, прогнозы синоптиков не стоит воспринимать всерьез. Впрочем, веришь не потому, что доверяешь, а просто очень хочется, чтобы было, как сказали, по времени, тепло, без осадков. Тепло, не то слово, жара, хоть бы на минутку солнышко выглянуло. А по большому счету все равно пусть льет, привык. Как-то не воспринимаешь, носки мокрые, вместо освежающего компресса, чтобы в транспорте не уснуть. Козырек кепки, водосточный карниз, зонтик раскрыть, неохота возиться. И так уже промок, чего бояться? «Нет, неплохие деньки», — продолжал рассуждать Алексей, пробираясь в толпе, редевшей по мере удаления от метро. «В чем дело?» Ход мысли неожиданно прервался. Слишком явно вдруг шарахнулась от него молоденькая девушка.